8. Нет, это так. Но всего любопытнее, что за девство вступаешься ты, мой грешный Захарик. А что, сестрица, делать? Теперь и я уже не тот. И в 65 лет и ко мне вместо жизнерадостности грезетки порою забегает мысль о смерти и заставляет задумываться. Ты не смейся над этим. Когда и сам дьявол постареет, он сделается пустынником. Посмотри-ка на наших староверов. Не здесь, а в захолустьях. Все ведь живут и согрешают. А вон какая у них есть отличная манера. Как старичку стукнет 60 лет, он от сожительницы из чулана прочь и даже часто выселяется совсем из дому. Построит себе на огороде хижину под видом баньки и поселяется там с нарочитым отроком, своего рода гиезием, и живет, читает богословца или ключ разумения, а в деньгах и в делах уже не участвует. Вообще не матрошится на глазах у молодых, которым надо еще в жизни свой черед отвести. Я это право хвалю. Пускай там и говорят, будто отшельнички-старички раз в недельку, в субботу, по старой памяти к своим старушкам в чулан заходят. Но я верю, что это они только приходят чистое бельецо взять. Милые старички и старушечки, как им зато хорошо будет в вечности. Бедный Захарик, может быть, и ты так хотел бы? О, без сомнения. Но только куда нам, безверным? А, кстати, что это я заметил? У твоего Аркадия, кажется, опять новый отрок? Хозяйка сдвинула брови и отвечала. Не понимаю, с какой стати это тебя занимает? Не занимает. А я спросил, к слову, о Гиезии. А если об этом нельзя говорить, то перейдем к другому. Как Валерий? Благополучно ли дошибает свой университет? А почему же он его дошибает? Ну да, кончает, что ли. Будто не все равно. Не укусила ли его какая-нибудь якобинская бацилла? Мой сын воспитан на здоровой пище, и бацилл не боится. Не возлагай на это лишних надежд. Домашнее воспитание все равно, что домашняя температура. Чем было в комнате теплее, тем опаснее, что дети простудятся, когда их охватит. Типун тебе на язык! Но я за Валерия не боюсь, его Бог бережет. Ах, да-да-да-да-да, ведь он тепловерующий. Такими вещами не шутят. Мы, русские, все тепло верим. Да, мы теплые ребята. Но постойте, господа, я видел картину Ге. Опять яичница? Нет, это просто бойня. Это ужасно было видеть. Очень рада, что его прогоняют с выставок. Мне его самого показывали. Господи, что это за панталоны и что за пальто? Пальто поглотило много лучей солнца, но это еще не серьезно. А ты находишь, что его мазня – это серьезно? Я говорю не о мазне, а о фраке. Что за вздор? Это не вздор. Он должен был представиться и не мог, потому что подарил свой фрак знакомому лакею. Но почему это узнали? Он сам так сказал. Как это глупо! И дерзко, поддержала гостья. А генерал заключил. Это замечательно. Теперь просто говорят «замечательно». А почему замечательно? А потому замечательно, что эти, как вы их кличаете, непротивленыши или малютки, все что-то противятся, а мы, которые думаем, что мы сопротивленцы и взрослые, мы на самом деле ни на черта не годны, кроме как с тарелок подачки лизать. Ну... — пошутила хозяйка. — Он опять договорится до того, что кого-нибудь зацепит. И, проговорив это, она снисходительно вздохнула и вышла как бы по хозяйству.